Послесловие. Драконы осенних сумерек, первоначально изданные в 1984 году, отпраздновали в 2009 свою 25-ю годовщину. С тех самых пор сага о копье непрерывно переиздавалась. Во всем мире было продано более 30 миллионов экземпляров, переведенных на разные языки. Мы подружились со множеством людей всех рас и вероисповеданий. Всех нас связала любовь к чтению. Нам хотелось бы поблагодарить преданных поклонников серии за помощь и поддержку. Хочется сказать отдельное спасибо интернет-форуму Dragonlance Nexus за информационную поддержку. Нас переполняет особая гордость в связи с выходом анимационного фильма «Драконы осенних сумерек». Хотим сказать спасибо всем, кто участвовал в производстве фильма, его выпуске на DVD в компании Paramount, продюсерам Артуру Коэну и Стиву Стеблеру, режиссеру Уиллу Мэньюту, автору сценария Джорджу Стрейтону, продюсерам Синди Райс и Джону Фрэнку Розенблюму и композитору Карлу Прюсеру, который написал невероятный саундтрек. Все актеры проделали потрясающую работу, но хочется особо отметить Джейсона Марсдена, озвучившего Тассельхоффа. Не забудем мы и о первой команде саги о копье – Джеффе Граббе, Майкле Уильямсе, Дуге Найлзе и Гарольде Джонсоне. О нашем первом редакторе, поверившем в нас – Жанне Блашфельде Блэке. О прекрасных сотрудниках TSR – Ларри Элморе, Джеффи Изли, Клайде Колдвилле, Китти Паркинсоне, нашем первом издателе Мэри Кирхов и прежних выпускающих редакторах Питере Аркере и Брайане Томпсоне. Наконец, хочется сказать особое спасибо и сердечно поблагодарить нашего друга и редактора на протяжении всех этих долгих лет, Пэта МакДжиллигана. И всех вас, кто читает и любит наши книги. Пусть драконы вечно парят в ваших мечтах. Маргарет Уэйс и Трейси Хикман. Конец книги.